Душевнобольная? Врачи рекомендовали поместить ее в этот санаторий. Сбежала? Они по-прежнему стояли в коридоре. Хиггинс попытался представить себе, что происходит там, за притворенной дверью. «Сейчас вам придется пройти со мной в регистратуру и оформить документы. Из полиции тоже просили, чтобы вы зашли. Нужны кое-какие данные». Он спросил, удивляясь, как естественно звучит его голос. «Она умерла? Вы этого не знали?» Хиггинс покачал головой, сам не понимая, взволнован он этим известием или нет. Ему хотелось одного, хоть на минутку присесть. «Я думала, вам звонили». «Звонили, да, но о смерти не сказали. Предупредили, что пока еще не ясно. Смерть наступила в 12:25». Как раз в это время, бросив последний взгляд на детей за столом, он вышел из дому. «Она что-нибудь говорила?» «Меня здесь не было. Если хотите, дождитесь доктора Хатчинсона. Он сегодня дежурный и скоро выйдет из операционной. Да вот и он». Высокий, еще совсем молодой человек в белом колпаке, резиновых перчатках и бахилах из красной резины вышел в коридор, опустил маску, закрывавшую нижнюю часть лица. По лбу у него катился пот, глаза покраснели от усталости. «Ну что?» — спросила сестра. «У нее есть шанс выкарабкаться. Через час посмотрю ее снова». Речь шла не о Луизе, а о девушке, которую в этот момент провезли мимо них на каталке. Она была без сознания. Хиггинс успел заметить только, что волосы у нее темные и шелковистые, как у Норы. Нос заострился, тело под простыней кажется неправдоподобно худым. Каталку втолкнули в лифт. Миссис Браун указала врачу на Хиггинса. «Это сын той женщины, что умерла в 12:25. Доктор Хатчинсон прошел в ванную, стянул перчатки, вымыл руки, обтер лицо влажным полотенцем. Потом закурил сигарету, сделал несколько жадных затяжек и с любопытством посмотрел на Хиггинса. «Она, кажется, сбежала из санатория в Глендейле», — сказала сестра. «Она пила?» — спросил врач у Хиггинса. «Да». «Я так и подумал. От нее страшно несло спиртным. Наверное, переходя улицу, она была в полном затмении. Иначе это происшествие объяснить трудно. Разве что самоубийство». «Почему?» — непроизвольно вырвалось у Хиггинса. «Полиция установила, что на 32-й Восточной улице, кроме того автобуса, вообще не было машин, а улица довольно широкая». Медсестра, звонившая утром, ошиблась, сказав, что несчастный случай произошел при въезде в город. А может быть, город начинался для нее только с деловых кварталов и фешенебельных районов. На 32-й Восточной улице, в том самом похожем на казарму доме, где жила Луиза с мужем, когда поженились и родился Хиггинс. «Она очень мучилась», — спросил Хиггинс, сам не понимая, что говорит. «Когда ее привезли, она, разумеется, страдала, но виду не показывала. Не то чтобы улыбалась, конечно, но...» «Это похоже на Луизу. До самого конца держаться с вызовом. Я сразу ввел ей снотворное. Она была в сознании?» «Да, полицейскому, который ее привез, она дала адрес. Мой адрес. Конечно, ваш, раз вы здесь». Хиггинсу показалось, что врач смотрит на него как-то странно, холодно и неприязненно. «Какие у нее были повреждения?» «Перелом черепа, левого плеча и таза. Она потеряла много крови. Я решился на переливание. Во время переливания она и скончалась». «И ничего не сказала перед смертью?» «Ничего, кроме вашей фамилии и адреса. Если угодно, администрация вернет вам одежду покойной. А если у нее было что-нибудь с собой, сумочка или другие личные вещи, вам отдадут их в полицейском участке. Вы, наверное, понадобитесь нашей старшей сестре, не так ли, миссис Браун?» «Да, доктор». «Могу я ее увидеть?» — спросил Хиггинс. Врач переглянулся с сестрой и слегка пожал плечами. «Пойдемте», — бросила женщина. Они спустились по лестнице в залитый электричеством подвал. Вдоль коридора виднелись двери, такие же, как этажом выше. Миссис Браун открыла одну из них и отступила. В узком помещении с голыми стенами, на столе, который показался Хиггинсу мраморным, лежало покрытое белой простыней тело. Здесь было холоднее, чем в коридоре. Старшая сестра подошла к краю стола, приподняла простыню и откинула ее настолько, что обнажилась голова и прядки седых волос, выбившихся из-под повязки. Другая повязка, удерживавшая челюсти в сомкнутом положении, почти скрывала лицо. Виднелись лишь глубоко запавшие глазницы, узкий заострившийся нос да бескровные губы. Хиггинс не мог ни молиться, ни плакать, ни прикоснуться к покойнице. Его охватил внезапный холод, как в детстве, когда он оставался ночами один, напрасно пытаясь согреться. И еще ему стало страшно, безотчетно страшно, и он оглянулся на сестру, словно ища у нее поддержки. «Это она?» Хиггинс кивнул. Язык ему не повиновался, хотелось поскорее уйти, но ноги словно приросли к полу. «Теперь пойдемте в регистратуру. Там вы сообщите, что намерены делать дальше». Выходя, сестра выключила свет, и Хиггинс вздрогнул. «Нам сюда». В регистратуре сидела все та же девушка, а в кресле в холле по-прежнему ожидали трое негритят. «Тело вы заберете?» Хиггинс кивнул. «Элеонор, приготовьте форму С», — бросила девушке миссис Браун и спросила у Хиггинса. «Вы, вероятно, желаете перевести тело в Вильямсон?» Он покачал головой, стыдясь, что в этом могут усмотреть равнодушие или цинизм. «Мне бы хотелось похоронить ее в Олбридже. Здесь она провела большую часть жизни. Вам виднее. Похороны на ваш счет, разумеется, да, на мой. В таком случае вам следует обратиться в похоронное бюро. Вы знаете, где оно? Я здешний уроженец». Старшая сестра наморщила лоб, словно роясь в памяти, но лицо Хиггинса было ей незнакомо. Да и он ее не помнил. Они наверняка жили в разных кварталах. Он ответил на все заданные ему вопросы. Люди ходили взад и вперед, телефон звонил. Наконец приготовили счет, и Хиггинс подписал чек на сумму, которую был должен больнице. Он вышел на площадь, и солнце так ослепило его, что ему не сразу удалось разыскать свою машину на стоянке. Ему не пришло в голову позвонить Норе и сказать, что мать умерла. Он вообще не думал о Вильямсоне, словно никогда там не бывал, не вспомнил и о детях. Мир, в котором он теперь очутился, существовал одновременно и в минувшем, и в настоящем. Все вокруг стало неузнаваемо. Дорогу к полицейскому участку Хиггинс нашел, повинуясь чутью. Дверь ничуть не изменилась, а вот стены внутри были выкрашены в другой цвет. Двое полицейских, оба младше Хиггинса, были ему незнакомы. Но сержанта он вроде бы вспомнил. В штатском, без пиджака, с зеленым козырьком над глазами, тот печатал на машинке, посасывая сигару. Хиггинс назвался, объяснил, зачем пришел. Вся троица смотрела на него молча, не перебивая. Потом сержант вставил в пишущую машинку бланк и начал задавать вопросы. Фамилия, имя, адрес, место работы, фамилия матери, год ее рождения. «Как пишется Альтона?» Хиггинс сказал по буквам. «Для вас, вероятно, не новость, что у нас на нее довольно обширное дело. Знаю. Чем вы занимаетесь?» «Управляющий супермаркетом Ферфакс в Вильямсоне». «Та же фирма, что здесь у нас?» «Я начинал в Олбриджском филиале». «Тело забираете?» «Да. О похоронах позабочусь». «Хоронить, думаете, в Вильямсоне? Здесь?» Их это тоже почему-то удивило, но почему, Хиггинс не понимал. «Вам придется оплатить один счетец. В хозяйственной сумке у нее обнаружились две початые бутылки с этикетками от Баумана. Я повидался с Бауманом, бутылки у него украденные», —